Глава 19. Пациент выскочил, словно черт из табакерки. В руках у него был нагруженный едой поднос, который он нес перед впалой грудью. Мужчина выглядел по-настоящему больным, причем не только душой, но и телом, выделяя среди остальных впалыми щеками и изборожденными морщинами высоким лбом. Совсем как мертвая голова, обтянутая кожей, только и успел подумать Тиль, как внезапно, с возгласом «Эй, засранец!» мужчина толкнул его плечом. Одновременно у Беркова возникло ощущение, будто ему в глаз попал кусочек студня. Этот студень был теплым, можно даже сказать горячим, и, что казалось самым неприятным, сладким. Но пробовать на вкус и нюхать, чтобы понять, что это было на самом деле, не потребовалось. Тиль и без того догадался, что мужчина сморкнулся прямо ему на лицо и плюнул в рот. Что за... Берков утерся рукавом и хотел уже броситься дебилу вслед, чтобы пересчитать придурку все зубы. Но профессор Зенга неожиданно сильным рывком остановила его. Если бы она повысила голос или даже накричала на него, то только распалила бы его гнев еще больше. Но фрау Зенга неожиданно перешла на шепот, чем сбила Тиля с толку. И в результате Берков передумал сводить счеты с этим засранцем. «Так и быть», — заявила она. «Я дам тебе сейчас 3 совета». При этом Тия Зенга придвинулась к нему так близко, что Тиль почувствовал запах миндального шампуня, исходивший от ее волос. Во-первых, держись подальше от Касова. Он настоящая сволочь. Не давая Беркову подумать над тем, почему руководитель клиники ни с того ни с сего перешла с ним на «ты» и стала употреблять в речи крепкие словечки, фрау Зенга продолжила. Во-вторых, идиота, который только что плюнул на тебя, зовут Армин Вольф. Если ты не будешь внимательным, то он убьет тебя быстрее, чем ты успеешь сообразить. Но почему? И последнее по счету, но не по важности. Та тетя, которая приближается к нам. Тиль обернулся и увидел раскрасневшееся от ярости лицо явно чем-то взбешенной пациентки, двигавшейся по кафетерию широкими быстрыми шагами, крепко сжав руки в кулаки. «Ты опять за свое!» — воскликнула она. Тут Берков принялся лихорадочно размышлять, что и кого имела в виду эта дама с пучком седых волос на голове. И только когда она оказалась совсем рядом с ним, и до него донесся запах перечной мяты, исходивший от ее дыхания, Тиль понял, что ее слова «с меня хватит» относятся не к нему, а к фрау Зенге. «Верните его мне немедленно», — заявила рассерженная дама. «На самом деле, эта тетя вполне нормальная», — прошептала на ухо Тилю Теа, которая на самом деле была никакой не Теей и никакой клиникой не руководила. В отличие от дамы в брючном костюме, которая нависла над ними и потребовала от пациентки, сидевшей рядом с Тилем, «немедленно верните мне мой халат и ступайте в свою палату. И не думайте, что это сойдет вам с рук, фрау Сухарта».